Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава пятая. Под наблюдением грозного золотого глаза капитана Колина, пятерым владельцам истекающих носов, ничего не оставалось, кроме как вытащить деньги. Самое меньшее, что ему дали, 5 медных монет, а наибольшее – больше 10. Джанте забрал их без колебаний. Когда настала очередь жирного Барри, он запустил руки в карманы, перебирая складки жира, и достал 9 медных монет и протянул их с мерзкой улыбкой на лице. «Ты выиграл». Джанте уставился на Барри. Он молча ждал. Жажда убийства в его глазах медленно росла. Джанте не убирал свою правую руку. «Ты уверен, что это все деньги, что у тебя есть? Как я помню, наша ставка была на все». «Все, понимаешь ли». Джанте сделал акцент на слове «все». Будучи одноклассниками в течение многих лет, он был более чем осведомлен о том, насколько богат этот пухляш. Он часто водил людей в рестораны, поэтому как у него может быть так мало денег? Барри уставился на Джанте. Джанте посмотрел на Барри. Два лица с разбитыми носами. Один с узкими глазами, другой с большими. Смотрели друг на друга. По мере того, как шло время, самоуверенная манера Джанте усиливалась. Грудь выпячивалась. Увидев, что рот Джанте открылся, чтобы что-то сказать, жирок на лице Барри дернулся пару раз, а прыщи, казалось, утратили свой маслянистый блеск. «Эх, какой же я забывчивый-то! Я бы и забыл, если бы ты не напомнил мне! У меня вот тут еще есть!» Барри сунул руку в левую сторону одежды. Немного порыскав, он достал 4 серебряные монеты и, закрыв глаза, положил их в руку Джанте. В тот момент, когда он увидел 4 серебряные монеты, Джанте аж рот раскрыл. Это же джекпот. Серебряная монета равняется 100 медных. Подумать только, этот жертвест снова украл деньги у своего старика. Эта сумма считается огромным счастьем для Джанте. Но капитан Колин все же не заморачивался парой серебряных монет. Видя, как Джанте безжалостно выжил все из этих незадачливых, капитан Колин скрестил руки и потер короткую щетинистую бородку. Используя один глаз, он оценил Джанте, и зачатки необъяснимых чувств начали расти внутри него. Интересно. Пацан, как тебя зовут?» «Джанте». «А ты достаточно жизнерадостный, чтобы делать такие ставки». «Отлично, я тебя запомнил», — сказал капитан Колин и ушел. Как только ушел капитан Колин, все, кроме Джанте, попадали на задницы. Их ноги были столь мягкими, как макаронины после трехдневной варки. Только что было опасно, ведь если бы Джанте проговорился, то они были бы обречены. «Головастый, ты даже нас не сдал», — сказал сидящий на земле Барри, подняв голову, пытаясь уменьшить количество вытекающей из носа крови. «Мы тебя отлупили, и ты нам это вернул, отлупив нас. Даже прикарманил наши деньги, но спас нас от капитана Колина. Исходя из ситуации, мы благодарны тебе». «Забудь». Джанте поспешно стал шарить в брюках в поисках какой-нибудь бумаги, чтобы заткнуть кровоточащий нос. «Мы же одноклассники в конце-то концов, поэтому драки — это нормально. К тому же мы друг друга не ненавидим. Ранее вы сдерживали себя, чтобы не нанести мне тяжелых увечий, так я тоже не желаю, чтобы с вами случилось что-то серьезное, парни». С заткнутым носом его голос стал странным, и ощущалось это неудобно, но ничего не поделать. «У тебя еще осталась бумага?» Барри протянул свою толстую руку. Джанте вынул из штанов оставшуюся туалетную бумагу, раздал, и все точно так же позатыкали свои носы. Через некоторое время 6 парней смотрели друг на друга. Все они считали, что выглядят бесконечно смешно, и это напоминало им фразу «засунув зеленый лук в ноздри, веди себя как слон». Черт, они реально похожи на слонов. Все хотели смеяться, но перетерпели. Внезапно жирный Барри и его группа собрались и стали что-то обсуждать тихим голосом, а потом торжественно кое-что спросили. Кое-что, что стало неожиданностью для Джанте. «После того, что сегодня случилось, мы все поняли, что у тебя хороший характер. Поэтому мы хотели бы серьезно пригласить тебя присоединиться к нашей организации. Мы надеемся, что ты рассмотришь наше предложение». «Ваша организация?» Джанте недоверчиво посмотрел на Барри и остальных. «Это группа, похожих на меня людей, которые перебираются в ожидании смерти, оборванцы, которые не выделяются в толпе, и есть организация?» Видя сомневающийся взгляд Джанте, Барри и его банда попытались выглядеть более презентабельно, принимая героический вид. Хоть их избитые и опухшие лица не способствовали этому, все же Джанте почувствовал, что они серьезно относятся к своему предложению. Как говорится, только в бою мы познаем друг друга. После того, что случилось, мы почувствовали, что у тебя хороший характер, и после обсуждения этого между собой мы решили тебя пригласить. Не смотри на нас свысока. Кто сказал, что росток сегодня уже завтра не будет деревом, пронзающим небеса? Никто не рождается большой шишкой. До тех пор, пока мы едины, мы рано или поздно займем свое место в городе Черного Пламени». Джанте был слегка потрясен словами Барри. Он на самом деле и не ожидал, что у них такие большие амбиции. Он чувствовал, что не ровнее им. Видя, что Джанте задумался, Барри продолжил использовать свой бойкий язык, чтобы склонить его на свою сторону. «Через год мы окончим школу. После школы у каждого будет 8 лет военной службы. Неизвестно, с какими опасностями и сложностями мы столкнемся в будущем. В эту эпоху, когда одному человеку тяжело прожить, полезно иметь пару братьев, которые помогут протащиться через эти трудности. Неважно, что случится с еще одним человеком, будет доступен еще один путь. Даже в армии, имея больше братьев, мы уменьшим шансы того, что нами воспользуются». Последние слова Барри, наконец, сдвинули Джанте и пробудили его интерес к организации. «А как ваша организация называется?» «Братство самолетов», — гордо заявил Барри. «Братство самолетов? Название организации этих ребят?» Холодная дрожь пробежала вниз по спине Джанте, когда он вспомнил утреннюю сцену, где ребята стояли и ублажали себя. Говорят, что перед катаклизмом люди изобрели летающие машины, которые могли путешествовать по небу и были названы самолетами. Но неизвестно как, название, которое использовалось для летающих машин, получило дополнительное слово «запускать», которое добавляется перед ним и стало означать «досуг каждого парня». Сколько бы Джанте не думал на эту тему, он никак не мог найти связь между летающими машинами и монотонными, простыми движениями руки. При мысли, что в ближайшее время он будет стоять рядом с этим чертовым жертвестом у окна и делать эти движения рукой, он почувствовал, что рушится его последняя святыня. Примечание. Запускать самолеты – это термин, используемый для обозначения мастурбации на китайском языке. Конец примечания. «Я могу присоединиться, но вы должны принять мои условия», – сказал Джанте, подумав несколько секунд. «Какое условие?» «Отныне вы перестанете делать то, что делали сегодня утром на госпожу Дайну в школе». Озвучив условия, 15-летний парень почувствовал гордость, поднимающуюся внутри него. Его сердце затрепетало. Несмотря на то, что он еще мал и слаб, все же он нашел способ защитить госпожу Дайну. «Нет проблем, договорились. С сегодняшнего дня и далее ты являешься членом братства самолетов». Жирный Барри с готовностью согласился. Тем более, сегодня не был их первый раз, да и останется неизвестным число других зверей, которые делают то же самое на госпожу Дайну. Впрочем, парни сами подумывали, что это становится слишком рискованно. Если бы их поймал капитан Колин, то они были бы обречены. Даже если они не смогут делать этого в школе, то уж дома никто запретить им не сможет. Так что условия Джанте фактически не актуальны. Вот так Джанте присоединился к братству самолетов. После принятия нового члена, боевой дух и настроение Барри и группы поднялось, а случившееся ранее несчастье было забыто. Тем не менее, Джанте не был намерен возвращать монеты. Он так решил. Если Барри смеет использовать братство в качестве прикрытия для того, чтобы заставить его вернуть деньги, то он немедленно покинет братство. Из уст Барри Джанте получил немного информации о структуре организации братства. За исключением себя, Барри и Дуга, который сбежал, остальными членами братства были оставшиеся в лесу парни. Свен, Багдад, Чад, Систа. Все они были знакомы Джанте. В настоящее время существует лишь одно единственное правило. Любая информация, касающаяся братства, должна храниться в тайне ото всех, не являющихся членами. Это также включает в себя членов семьи. Поскольку в настоящее время в братстве нет лидера, то все решения будут приниматься путем голосования. Что удивило Джанте, так это то, что братство, которому было лишь несколько месяцев, уже имеет ранговую систему внутри себя, и эту систему все считают справедливой. В настоящее время самый высокий ранг был у Барри. Согласно объяснениям остальных, Барри сделал самый большой вклад в братство, поэтому он стал единственным членом братства второго ранга. Так называемый второй ранг означает то, что во время голосования голос Барри будет считаться за 2, у третьего ранга за 3 и так далее. Так как он только что вступил, то Джанте будет таким же, как и остальные. Его голос будет равняться 1. Выйдя из леса, жирный Барри посмотрел на Джанте, прежде чем нерешительно спросить. Насчет денег. Это мое. Джанте крепче сжал карман и настороженно уставился на Барри. Толстяк озабоченно почесал голову, прежде чем горько улыбаясь сказать. Тогда неважно. Пусть Дуг подождет еще пару дней». Услышав слова Барри, лицо каждого растянулось в развратной улыбке. «Дугу действительно не повезло сегодня. Ха-ха-ха». Свен скосил глаза. «А, реально невезучий парнишка. Парень столько сегодня пережил. Да еще и ждал уже 2 недели. Систа пожал плечами. «Пусть потерпит еще пару дней. Если он будет ждать еще пару дней, то точно прыщами покроется». Джан Тэ не понял ни единого слова этих ребят, только ощутил воздух разврата, исходящий от них. «Он... потом узнаешь, это преимущество нашего братства», загадочно сказал Барри запутавшемуся Джан Тэ.